Глава 11. Впереди справа показались дома. Я замер, вглядываясь. Неужели еще одна деревня-призрак? Потом я увидел белые пятнышки. Пятнышки двигались, и скоро можно было различить пасущихся у оврага коз. Прошла женщина с ведром. Залаяла собака. Не ротвейлер, обычная мелкая дворняжка. Мальчик проехал на велосипеде. У меня защемило сердце. Вдруг захотелось оказаться там, на пыльной улице, рядом с никогда не пересыхающей лужей. Просто сидеть на лавочке и смотреть в облака. Туз повернул, минуя деревню в объезд. На окраине я заметил обгорелые руины, совсем старые, заросшие травой. «Какое впечатление, что эти носороги в жизни меча не держали! Отстой, а не команда!» «Говорят, у них новый тренер», — усмехнулся Виталий. «А что толку, шеф? Им грязь месить, а не в высшей лиге выступать». Туса и Виталий обсуждали матч чемпионата по американскому футболу. Кажется, питерские носороги против киевских быков. По-моему, оба болели за быков. Я зевнул. Не помню, какие там в этом футболе правила. Но это хорошо, если по ТВ показывают спорт. Это нормально. Рядом донеслась мелодичная трель. Я вздрогнул. «Мобильник?» Виталий извлек из кармана Nokia старую модель без видеосвязи, глянул на входящий номер и приложил трубку к уху. «Слушаю». Пока он беседовал, я растерянно кусал губу. Чего это я так разволновался? Номер? Цифры знакомые? Нет, цифры были другие. 5 или 6. Их обязательно надо вспомнить. Что-то важное с этим связано. Что-то из моей настоящей жизни. «Понял. Без нас не начинать», — сказал Виталий, спрятал трубку. «Маленькая халтурка образовалась. Туз, поворачивай к брошенной ферме. Здесь рядом, Денис. С ребятами познакомишься. Заодно проверим тебя в деле». Я кивнул, но без особой уверенности. Минут через 15 впереди у оврага замаячило одноэтажное кирпичное здание. Вернее, то, что от него осталось. Если здесь и была ферма, с тех пор прошло немало времени. Треснувшие стены едва возвышались над зарослями крапивы и бурьяна. Шиферная крыша сохранилась только эпизодически. Оконные проемы чернели, как пустые глазницы. Туз заглушил мотор и остановил джип прямо в кустах, метров 100 не доезжая до фермы. Мы выбрались из машины. Виталий огляделся, замер, только ноздри чуть шевелились, втягивая воздух. Туз достал из-под куртки пистолет-пулемет «Аграм». Виталий покачал головой. Туз убрал палец со спуска, повесил оружие на плечо. Хотя было заметно, ему это не по нутру. А вот меня не надо уговаривать. У меня-то никакого оружия. Трофейный пистолет так и не вернули. Я поежился, озираясь по сторонам. Дьявол, как неуютно стоять, ожидая неизвестно чего. Виталий достал из кармана плоский предмет. Сначала я подумал, еще один мобильник. Потом разглядел на экранчике карту местности. Указанные там строения явно не те самые руины, что прямо перед нами. Рядом видны красные точки. Они чуть-чуть движутся, только одна неподвижная. Кажется, это мы. «Техника!» – подмигнул Виталий. «Красные точки образуют что-то вроде неправильного кольца, и именно мы его замыкаем». Виталий махнул рукой. Туз сообразил без слов. Рысьей походкой двинулся вперед и влево. Мне держаться правее. «Начали!» Отрывисто приказал Виталий. Не в мобильник, а в GPS-навигатор. Глянул на меня. «Денис, считай, что это твой экзамен». «Экзамен? А что делать-то?» «Ни одна шваль не должна ускользнуть». «Понял». Но я ничего не понял. Какая такая шваль? Виталий и Туз двинулись левее, а я остался один в высокой по грудь траве. Вот же херня. У них-то стволы. А я? Я с голыми руками. За кого меня принимают? За супермена? Будто в ответ на эти мысли где-то вдалеке хлопнули выстрелы. Черт, лучше бы я в сельское хозяйство устроился. Нерешительно затоптался на месте. Может, слинять, пока не поздно? Поздно. Впереди хрустнули ветки. Колыхнулась трава. Кто-то бежал, пригибаясь, прямо на меня. Я быстро сел на корточки. Меня не видно в траве. Вдруг не заметят. Шаги все ближе, ближе. Я вскакиваю и почти лицом к лицу сталкиваюсь с молодым бородатым мужчиной. Секунду мы смотрим друг на друга. Потом он бьет меня в челюсть, точнее пытается это сделать. Я увернулся. Его кулак чиркает по коже, а я левой снизу достаю его в солнечное сплетение. Мужик падает. Только вот он не один. Второй успел зайти сзади. Железный прут свистит в миллиметре от моего уха, попадает по плечу. Не знаю, как я успел уклониться. Удар локтем с разворота. Подсечка. Второй лежит на земле. Железный заточенный прут оказался в моих руках. Хруст веток рядом. Я поднимаю глаза. Есть и еще двое. Они убегают, проламываются через кусты и хотят уйти к лесу. В два прыжка я настигаю, хватаю за куртку и через подножку опрокидываю на траву. Одного, второго, замахиваю железным прутом. Отчаянный вскрик. Я останавливаю руку с прутом. Это женщина и старик. «Пожалуйста, не надо!» Я отбрасываю оружие, оглядываюсь на первых двоих. Те вяло шевелятся, но еще не скоро придут в себя. Осторожно щупаю ушибленное плечо. Больно, но главное, кость цела. Шевелятся ветки. Я вздрагиваю и сразу расслабляюсь. Пятый – всего лишь мальчик лет 10. Он сам подходит и садится рядом с женщиной. Вот что это за фигня? Виталий говорил об экзамене, а я уже минуту изучаю эту пеструю компанию и не могу понять, ради чего все затевалось. На конкурирующую банду они никак не тянут. У них ведь даже оружия нет. Конечно, если не считать заточенного прута и самодельных ножей. И драться толком не умеют. Тощие все какие-то, в грязных изношенных шмотках. Только женщина одета относительно прилично, хотя и в мужскую серую куртку. А мальчик ее в спортивном костюме явно с чужого плеча. «Кто вы такие, а?» «Люди», — ответил за всех старик. «А здесь что делаете?» «Идем на юг». «Зачем?» «Там теплее». Я почесал затылок. Точно, какая-то ошибка. «Отпустишь нас?» Без особой надежды спросил старик. «Пока отдохните», — буркнул я. «А плечо таки болит». «Ладно, подожду Виталия. Он-то сразу разберется и наверняка прогонит ораву на все четыре стороны». «Молодец!» — раздался сзади знакомый голос. Я обернулся. «Ты молодец, Денис, сам справился». Виталий дружески хлопнул меня по плечу. Следом возникли Туз и еще двое крепких парней в камуфляже. Такое впечатление, что эти были где-то недалеко. Ждали, чем у меня все закончится? Вполне вероятно. Другое странно. Сейчас все они в шапочках-масках с прорезями для глаз и рта. Даже Виталий. А на мою долю шапочки не хватило? «Отличная работа», — сказал Виталий. «Да пустяки», — скромно отмахнулся я. «Но, по-моему, вы ошиблись». «Да?» — он удивленно округлил глаза. «Вряд ли это те, кто вам нужен. Обыкновенные бродяги». Виталий рассмеялся. Туз и парни в камуфляже заулыбались. Целую минуту вокруг царило искреннее веселье. Потом шеф стал серьезным, и улыбки мгновенно погасли. «Конечно», — сказал Виталий. «Иногда нам везет больше, но мы люди скромные. Берем то, что есть». Вытащил рацию и скомандовал. «Димон, подгоняй машину». Из-за рощи выехал крытый армейский грузовик. На дверцах и капоте восьмиконечная звезда и надпись «Территориальная оборона». Добавилось вооруженных людей в шапочках-масках. Пленников обыскали, выворачивая карманы. Обнаружили 100 баксов мелкими купюрами и 2 московских пропуска. «Кажется, настоящие», — доложили шефу. Он взял белые прямоугольники и повертел в руках. «А, по-моему, фальшивые». Безразлично спрятал документы в карман. «Вы не имеете права», — возмутилась женщина. Но ее будто не услышали. и она затихла, отчаянно прижимая к себе ребенка. «Люблю москвичей», — улыбнулся Виталий. Деловито шагнул к пленникам. «Так, что тут у нас?» — слегка ткнул молодого бородача. «Рот открой!» «Да пошел ты!» «Нормально», — констатировал шеф. «Этого грузите!» Бородачу скрутили запястье пластиковыми браслетами. Он пытался сопротивляться, но несколько тычков под ребра, и пленник обмяк. Со связанными руками и ногами его, как мешок, забросили в кузов. За первым последовал второй. «Молодые и почти здоровые», — одобрительно прищурился Виталий. Женщина не хотела идти без сына. «Конечно», — кивнул шеф. И мальчика тоже связали. Мать и ребенка усадили в кузов. Только старика не тронули. «Четверо из пяти. Не так уж и плохо», — сказал Виталий. Я судорожно сглотнул. «И куда их?» «Еще не знаю», — пожал он плечами. Мы отошли к джипу. Виталий взял флягу одного из охранников, отпил и добавил. «Ты не бойся. Проблем со сбытом не бывает». «А мы их что, продадим?» «Нет, подарим», — фыркнул он. «Смешной ты, хлопец. Не первый год работаем. Каналы отлаженные. На юг, а может, на запчасти». «Как это на запчасти?» — выдавил я. «Это рынок, Денис. Тут уж не нам решать. Все зависит от конъюнктуры». «И ребенок?» — пробормотал я. «Разумеется. Только дадут за него меньше». Виталий покосился в сторону грузовика. «Максимум баксов 400». Я облизал пересохшие губы. Все это напоминало кошмарный сон. Только вот проснуться никак не удавалось. И меньше всего казалось иллюзией почти двухметровая фигура с торчавшим из-под куртки Вальтером. «А остальных можно и за штуку. Каждого!» — уверенно звучал голос Виталия. «Неплохо, за полчаса возни». «Ага», — пробормотал я и глянул в глаза мальчугану. Тяжелый комок подкатил к горлу. «Что же я наделал?» Шеф истолковал все по-своему. «Да ты не переживай. Свою долю получишь. Ну, пока 3%. Мальчик закашлялся долгим изнурительным кашлем. Виталий нахмурился. «Этого только не хватало. Давайте-ка его сюда». Крепкие руки потянулись к ребенку. Тот испуганно прильнул к матери. Женщина закричала и впилась зубами в кисть оборонщику. «Ах ты, сука!» Несколько раз ее сильно ударили в лицо и ногой в живот. Все делалось без особых эмоций, словно будничная, поднадоевшая работа. «Оставьте ее, твари!» — прохрипел молодой бородач. «А ну-ка, хватит!» — сказал Виталий. Кажется, он боялся за сохранность товара. Пацана поставили перед шефом. «Язык покажи!» «Так...» — скривился Виталий и задрал на мальчике спортивную кофту. Обнажилось худенькое тело. «Вот блин, одни ребра!» — шеф погрозил кулаком женщине. «Дерьмовая из тебя мать!» — и подтолкнул мальчишку к старику. «Двоих в отсев!» Откуда-то из-за леса донесся нарастающий гул вертолета. Я вздрогнул. У меня родилась безумная надежда. Зеленоватое, обтекаемое тело винтокрылой машины приблизилось, так что четко можно было различить штатовскую эмблему. Виталий приветственно помахал рукой. Я оцепенел, вглядываясь. За бронеколпаком кабины мелькнула физиономия в шлеме и солнцезащитных очках. Вертолет набрал ход, быстро растворяясь в небе. Надежда умерла. Парни в масках лениво переговаривались. «Опять к нам в область морпехов прислали». «Майор Уилкинс?» «Ага. Жадная сволочь». «А вы что, знакомы?» — пробормотал я. «Еще бы», — вздохнул Виталий. «Тяжелый у нас бизнес». Он почесал лицо под шапочкой-маской. Кажется, ему было жарко. Солнце вставало над горизонтом и с каждой минутой наливалось теплом и светом. Скинувший куртку туз, большими глотками пил воду из пластиковой бутыли. Только вот меня почему-то знобило. Виталий глянул на мальчика и старика. «Пора заканчивать». Один из оборонщиков шагнул к пленным, но шеф покачал головой. «Пусть Денис, ему надо привыкать». Внимательно глянул на меня. «Ты ведь справишься?» И кивнул в сторону оврага. «Там будет удобнее». Женщина уже не кричала. Беззвучно шевелила разбитыми губами и тоже смотрела на меня. А я будто примерзал подошвами к земле. Ветерок касался моих волос. Запах бензина смешивался с ароматами трав. Чирикал воробей. И открытой чашей сияло вверху утреннее небо. Новый день обещал быть погожим. Мать его так. Будто огромная, ненужная декорация. Прошлое, будущее. Ничего не осталось и ничто не имело значения. Только устремленные на меня взгляды и автоматы в руках оборонщиков. «Эй, Денис!» «Что, легкой жизни захотел, идиот?» Я повернул голову. Виталий дружелюбно скалился. «Тебе трудно, так это нормально». Мягко взял меня за плечо. «Пошли, кое-что объясню». Мы неторопливо двинулись к оврагу. «Знаешь, Денис, из-за чего Россия кончилась?» Я промычал что-то невнятное. Обожаю длинные беседы. Чем длиннее, тем лучше. «Дело ведь не в американских бомбах, не в мобильных группах, уничтоживших ракетные установки. Даже суборбитальные штурмовики – мелочь. А что главное?» «Люди, Денис, только люди». Вдоль оврага редкий кустарник. На дне высокая трава. Прыгнуть вниз? Нет, бежать быстро там нельзя. И сверху я как на ладони. Застрелят, словно зайца. «Все мы дети природы и жить должны по ее законам. А они простые. Выживает сильнейший. Слабому нет места под солнцем». «Да, это просто», — выдавил я. «Жаль, что в России мало кто понимал очевидные вещи. Год за годом она плодила нахлебников. Эта гребаная страна должна была рухнуть. Удивительно, что она вообще продержалась так долго». «А если ударить его локтем и вырвать пистолет из кобуры? Блин, смешно. Все равно, что бить по стене. Он же меня голыми руками в узел завяжет». «Ты в школе учился, Денис?» «Ага». «Наверное, учился». «Это как в литературе. Лишние люди, только хуже, потому что их миллионы. Страны нет, а они остались. Сами не живут и другим мешают. И что-то надо с этим делать. Кто-то должен решать проблему. Так ты с нами, Денис?» «Конечно. Дайте мой пистолет». Виталий прищурился и покачал головой. Двое вооруженных оборонщиков подвели мальчика и старика. Туз достал из багажника Субару что-то завернутое в грязную тряпку. «Бери, Денис». Я развернул. Внутри был топор. Виталий кивнул, и пленников повалили на землю. «Незачем тратить патроны». Мальчик зажмурился, и старик взял его за руку. Туз достал из кармана видеокамеру. Кажется, он собирался снимать кино. Топор был тяжелый, с широким мясницким лезвием. Я улыбнулся. Всего минуту назад колени подгибались от страха. А сейчас легче. Зачем бояться, если выхода уже нет? Осталась только ненависть, чистая и светлая, до инея в сердце, до красного тумана перед глазами. Улыбнулся еще шире и взялся за рукоять топора. Она гладкая и удобная. Темными пятнами застыли рядом лица в масках. Я чувствую пристальный взгляд Виталия и холодные зрачки автоматных стволов. Два шага между нами, целых два, и ни секунды в запасе. «Не теряй время, Денис!» «Не буду!» Мертвой хваткой сжимаю рукоять. В широком замахе взлетает топор. Но что это? Воздух раскалывается от грохота. Огнем и пламенем вздыбливается капот грузовика. Вспыхивает, как свечка, джип. Туз застыл с перекошенным лицом. Виталий оборачивается, но как-то не спеша, будто в замедленной съемке. И также плавно вращаются головы двух охранников с автоматами. Словно это не люди, а манекены. Мне же удивляться некогда. Топор в моих руках продолжает двигаться. Слишком медленно. Цель уже сместилась. Удар пройдет мимо. Я хочу подправить траекторию, и лезвие будто застревает в густеющем, как желе, воздухе. Я промахиваюсь, бью по ключице. Физиономия Виталия искажается. Рот распахивается в крике, низком, утробном. А мои пальцы уже выдергивают его пистолет из подмышечной кобуры. Последняя модель Вальтера. 20 патронов. Жму спуск. Шеф валится назад. Охранники успели вскинуть автоматы, но я успеваю раньше. И каждый получает по две пули. В грудь и в голову. Я вижу, как вонзаются в них комочки свинца. Без крови, будто они и правда манекены. Пока они оседают, я стреляю в спину бегущему тузу. Вырываю одного из мертвецов М-16 и очередью встречаю нескольких оборонщиков. Резкая боль обжигает плечо. Меня задели. Падаю на траву. Картинка вокруг мгновенно убыстряется. Хрипит в огонь охранник. Запах крови и пороха бьет в ноздри. Кто-то шевелится рядом. Я оглядываюсь. Старик снял с мертвеца нож и освободил мальчика. Молодец. Но пацан вдруг вскакивает и бежит к грузовику, прямо навстречу засевшим в кустах оборонщикам. Что он делает, дурак? Я давлю спуск, заставляя их вжаться в землю. Магазин быстро пустеет. Хватаю второй автомат и успеваю снять охранника рядом с грузовиком. Мальчишка запрыгивает в кузов. «Он разрежет браслеты», — шепчет старик, пытаясь перезарядить М-16. «Я экономлю патроны». К счастью, противник еще ошеломлен и слабо соображает. Когда они поймут, что я один, мне туго придется. Из кузова начинают выскакивать освобожденные. Я их прикрываю и быстро расходую остатки боеприпасов. Пока четверо пленников, включая пацана, бегут к лесу, огненными росчерками тают два запасных магазина. Все, только Вальтер с 13 патронами. Пленники скрылись из виду, и мне пора. Вместе со стариком мы отползаем к оврагу и скатываемся вниз по склону. Раненое плечо отзывается резкой болью. Пустяки. Главное успеть вскарабкаться на противоположный склон. Бежим, запинаясь в густой траве, и, продираясь через колючки, лезем вверх с муравьиным упорством. Ныряем в кусты за оврагом. Старик мчится без оглядки, а я приседаю в траве. Ждать приходится недолго. Фигура в камуфляже выскакивает из-за деревьев по ту сторону оврага и получает заслуженную пулю между глаз. Догоняю старика. Нам везет. Впереди кукуруза, целое поле. Высокое, выше человеческого роста. Проламываемся сквозь зеленые стебли. Дальше легче. Почти как по проспекту. Не меньше полуметра между рядами. Сзади начинают разноголосо бить М-16. Фигня, нас не видят, палят вслепую. Впереди уже маячит стена леса. «Ой-ой-ой!» — вздрагивает старик и неловко спотыкается. Я подхватываю его и бегом преодолеваю последние метры до леса. «Куда вас?» «Нога!» Тащу старика на себе, вслушиваюсь. Выстрелов больше нет. «Нормально. Значит, соваться в лес они не рискнули. Вероятно, вызвали подмогу. И самое лучшее для нас – оказаться как можно дальше. Я шагаю без отдыха. Час или два, а может, минут 30. Времени не существует. Только бешеный стук сердца, горячие глотки воздуха и пот, заливающий глаза. Когда сил не остается, я опускаю старика на траву, а сам валюсь рядом.